Эпилог. Солнце успело подняться высоко над родовым замком семьи Ховер-Руш, когда Вера потянулась в постели и открыла глаза. Хост в обнимку со своей половинкой и тремя маленькими драконидами спал на специально сделанной для них кровати у камина. Он вообще не отходил от своих малышей, и отчасти Вера немного завидовала его избраннице. Досар в последнее время довольно часто уезжал, и ей приходилось отвечать на бесчисленные вопросы сынишки. «А где папа?» «Скоро вернется». Она улыбалась, гладила сына по голове, но этого было недостаточно, и спустя мгновение неугомонный малыш снова спрашивал. «Куда улетел папа?» Она вздыхала, прижимала его к себе, целовала в лоб и обещала, что совсем скоро он увидит своего отца. «Пора завтракать, милый», — поднявшись с кровати, сказала Вера. «Идем чистить зубки». Макс с радостью первым забежал в ванную и схватил зубную щетку. Он чувствовал себя достаточно взрослым и хотел все делать сам. Вера вошла следом и с умилением посмотрела на сына. «К нам на обед прилетят гости», — оповестила она Макса, подавая малышу полотенце. «Кто?» заинтересовался он, вытирая заспанное лицо. «Твои друзья», — хитро улыбнулась Вера, расчесывая сына. «Мари и Илью?» — обрадовался мальчик и с предвкушением посмотрел на маму. «Да, милый, так что веди себя хорошо, и тогда Ена испечет вам торт», — подмигнула Вера, и сынок с радостными криками убежал переодеваться. Стук в двери раздался резко, выдергивая Веру из мыслей, и она пошла открывать гостю. «Доброе утро, дочка!» — с улыбкой приветствовал свекор и, держа перед собой коробку, вошел в комнату. «Доброе утро, отец!» — ответила Вера, не кривя душой. Они как-то сразу подружились, а когда девушка забеременела, он даже уговорил их переехать из столицы в родовое гнездо. «Дедушка!» — воскликнул Макс, и бросился обнимать его, словно они не виделись год. А ведь только вчера старик укладывал внука и уснул рядом с ним с книгой в руках. «Макс!» — он потрепал волосы мальчика и поставил коробку на маленький столик у окна. «Это тебе!» «Подарок?» — заинтересованно спросил Макс и потянул ленту на коробке. «Да, но откроешь его за обедом, когда все соберутся!» — тепло улыбнулся дедушка, и мальчик нахмурился. Он не любил ждать, но старался быть похожим на своего любимого отца, а тот умел ждать и всегда был непоколебим. Если только мама что-то не просила. Вот перед ней он устоять никогда не мог. «Ладно», — вздохнул мальчишка и отпустил ленту. Дедушка присел на корточки и обнял внука. «С днем рождения, Макс!» Вера с улыбкой наблюдала за ними, но долго наслаждаться этим моментом ей не дали. Пришли слуги, и началась подготовка к праздненству. Время до обеда пролетело со скоростью света, и к назначенному времени едва все успели подготовить. Трапезная сверкала магическими огоньками и пестрыми лентами, которые так любил Макс. Стол был накрыт, и оставалось дождаться лишь нескольких гостей и вынести блюдо. «Вера!» — к ней подошел свекор и улыбнулся. «Кто-то показался на горизонте. Иди, встречай!» Как бы Вера не хотела не бежать, но ноги сами понесли ее ко входу так быстро, что огненное платье развивалось, открывая блестящие туфельки. Досар приземлился и перекинулся в человека. В праздничном мундире, с огромной охапкой цветов и подарком для сына, он выглядел восхитительно. «Вера!» — выдохнул генерал, когда жена замерла в шаге перед ним. Он быстро приблизился, вручил ей цветы и прижал свою истинную к себе, вдыхая ни с чем не сравнимый аромат ее пышных волос. «Счастье мое! Я успел!» «Успел!» — подтвердила она, и еще миг, полюбовавшись своим мужем, поцеловала его, вкладывая в этот поцелуй свою тоску по любимому за все те дни, что он отсутствовал по службе. «Прибыли гости!» — — прервал их голос старого слуги. «Проводить их в трапезную». «О, уже Рик и Рина с детьми прибыли», — улыбнулась Вера и с сожалением отступила на шаг от мужа. «Мы их сами встретим». Досар передал свой подарок Куэлю и велел отнести к остальным подаркам, которые ожидали Макса у панорамного окна в трапезной. «Успел вернуться, а мы боялись, что придется без тебя», пожимая руку генералу с ехицей в голосе, сказал герцог. «Конечно, успел. Как я мог пропустить день рождения своего сына?» усмехнулся генерал, прижимая свою жену к себе. «Рада, что у вас получилось выбраться к нам в гости», улыбнулась Рине Вера. «Кто бы мог подумать, что две попаданки из другого мира встретятся в этом и станут не просто подругами, а практически сестрами. Их дружба началась, когда девушки познакомились на свадьбе Рика и Рины. С первой минуты попаданки поняли, что нашли друг в друге родственные души. И они действительно стали практически родными. Они даже надеялись, что Макс и Мари поженятся, навсегда скрепив их семьи родственными узами. Эта идея нравилась всем, кроме Лью, старшего сына герцогской четы. Он ревновал младшую сестренку и старался ее от всего и всех оберегать, даже от Макса, в котором девочка души не чаяла. Родители понимали, что впереди их ждет еще много всего интересного, нервного и прекрасного. И они были правы. Жизнь у их детей была еще более насыщенной и необычной. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Текст читала Тася Миролюбова.